Глава 5. Точечный и линейный массаж при цефалгических синдромах. Головной мозг – один из важнейших органов человека, требующий для обеспечения непрерывной работы сохранения постоянства кровоснабжения, уровня обмена веществ, удаления отработанных токсических веществ и так далее. Такой гомеостаз поддерживается обильной васкуляризацией и содержанием в головном мозге множества нервных окончаний, наибольшее количество которых находится в стенках кровеносных сосудов и мозговых оболочках. Уже небольшие отклонения от нормального уровня артериального давления, тонуса сосудов головного мозга и его оболочек, химического состава крови и ее физического свойства, например, увеличение свертываемости, вызывают раздражение нервных рецепторов, одним из проявлений которого служит головная боль. Кроме того, что головная боль возникает и при поражении стволов ряда периферических нервов, нервных узлов и сплетений в областях головы и лица, содержащих много вегетативных, особенно симпатических нервных волокон, тройничного, позвоночного, большого и малого затылочного и других. Из сказанного выше ясно, почему головная боль является одним из наиболее частых симптомов многих заболеваний как центральной, так и периферической нервной системы. Точечный или линейный массаж – один из наиболее эффективных немедикаментозных методов борьбы с цефалгией при ряде болезней нервной системы. К числу заболеваний, при которых успешно применяются методики рефлекторного массажа, относятся прежде всего синдромы с неврологическими болями, спондилогенного происхождения, синдром позвоночного нерва или шейная мигрень, невралгия большого и малого затылочных нервов, невралгия тройничного нерва и отдельных его ветвей, невралгия крылонебного узла, синдром Сладера и другие. Приемы рефлекторного массажа эффективны и в случаях головных болей, возникающих при изменениях тонуса мозговых сосудов. В всех формах мигрени и спондилогенной вертебробазилярной сосудистой недостаточности. Точечный и линейный массаж показан и при сочетании головной боли с такими вестибулярными нарушениями, как головокружение, шум в ушах, шаткость походки и стояния. Нецелесообразно назначение точечного и линейного массажа в тех случаях, когда головная боль служит одним из проявлений хронического лептоменингита, арахноидита, или нарушения нормальной ликвородинамики, сообщающиеся или очаговая гидроцефалия, после перенесенных инфекционных или травматических поражений головного мозга, а также при цефалгии онкологического происхождения. Массирование в большинстве случаев носит тормозной успокаивающий характер. Оно может быть однократным в момент криза или приступа, служа средством неотложной немедикаментозной помощи, или выполняемым в виде курса лечения из 8-15 процедур во внеприступный период. В связи с наличием большого количества заболеваний и синдромов, сопровождающихся возникновением головных болей, возможностью их сочетания у одних и тех же больных, для удобства в дальнейшем принята двойная система изложения материала. Сначала даются рекомендации по лечению цефалгии различной локализации, а затем последовательно изложены приемы и методики точечного и линейного массажа при отдельных синдромах и заболеваниях.